Если по Канту жители города проверяли часы, то по тебе они жили бы в полном безвременье. Таковы были первые слова Карла Кахини, обращенные к гарду. Комиссар всего лишь почесал за ухом, не смея возразить по существу, и сразу взял быка за рога. «Карл, у меня к тебе серьезная просьба». «Естественно. Устроить мне и как можно быстрее встречу с Фрезером и Гауснером». «Что?» «Ладно, Карл, не делай круглые глаза. Я знаю о тебе больше, чем ты можешь представить. Но дело не в этом. Тем более, что ты пока в ладах с Уголовным кодексом. Мне нужны эти люди для разговора. Гарантируют тайну встречи и полное отсутствие в результате ее каких-либо неприятных последствий. Больше того, встреча это скорее в их интересах, нежели в моих». «Дружище», — тихо перебил Карл, — «неужели ты хочешь связаться с мафиями? Тебе плохо живется? Ты хочешь жить лучше?» «Не говори глупости, ты ведь меня знаешь, Карл. Тебе все понятно? Ты можешь пригласить их сегодня вечером к себе домой? А заодно английскую королеву? Ты хочешь сказать, что это дело тебе не по силам?» «Погоди, дай перевести дух. Представь себе, когда я скажу джентльменам, кто хочет с ними встретиться, они же решат, что я...» «Ты изобретателен, как Эдисон. Пока я изобрету оправдание, они выпустят из меня кишки. Договорись с ними по телефону». «Ты редкий идиот. Гард, я давно предполагал, что в полиции других не держат. Кто же по телефону...» «Ладно, не можешь, не надо». Гард встал. «К сожалению, я тороплюсь. Придумай что-нибудь сам. Но если ты все же решишься, скажи им одно. Они сейчас теряют людей. А это не в их, и, как ни странно, не в моих интересах. Теряют. Некогда потерянных. Так это им и передай. И еще потеряют, если мы не договоримся о временном сотрудничестве. Я буду в управлении до 20:00. Сообщи мне, если дело сладится. Пока». Игард стремительно оставил ресторан, в котором за столиком, отделенным от других столов ажурными перегородками, остался сидеть, быть может, впервые в жизни, потрясенный Карл Кахиня. Пару часов спустя в кабинете у гарда раздался телефонный звонок. Голос Карла комиссар узнал сразу. Но от него, казалось, и по проводу несло перегаром. «Слушай, Марк», — без предисловий сказал Карл, — «гони десятку до вечера. Пингвинам буду, отдам». «Вы ошиблись с номером», — жестко ответил гард и положил трубку. Затем улыбнулся. «Умница все же, Карл. Будто чувствует, что аппарат комиссара может кем-то прослушиваться. А теперь в этом не сомневался и сам гард, зная о больших возможностях Дорана. Итак, в 10:00 дома у Кахини. Прекрасно. Есть еще 1.5 часа времени. Что там по телевизору?» Комиссар, не вставая из-за стола, нажал кнопку дистанционного управления, и в углу кабинета вспыхнул экран. «Бейсбол». «Ну его к черту! Надоел рев толпы и толчья игроков на одном месте, словно кто-то положил туда 1000-кларковый билет и сказал: „Кому достанется?“» По другому каналу политический комментарий. И его к черту. Все врут. Фильмы ужасов. Этого еще не хватало. Их и в жизни по горло. Лучше уж вернуться к бейсболу. По остальным 16 каналам вряд ли будет что-нибудь стоящее. Но что это? На экране только что приведенный к присяге президент соседней страны, ставший к рулю в результате бескровного переворота. На минуту прерван репортаж со стадиона. Президент читает обращение к народу и нации. «Покончим с безработицей! Расцвет демократии! Остановим инфляцию! Стабилизируем!» и так далее. Джентльменский набор каждого нового правителя каждой страны. Однако лицо президента показалось Гарду странно знакомым. Тьфу ты, черт! Подозрительно молод для такого поста. Несколько смущен, хоть и читает речь без запинки. Ах да, не в этом дело. Что-то кольнуло изнутри Гарда. Он быстро взял папку только сегодня начатого дела, нашел фотографию молодого человека и немедленно набрал номер записанного в деле телефона. «Слушаю», — раздался женский голос. «Говорит комиссар Гард. Прошу быстро включить телевизор, Первый канал. Включили?» «Боже!» Послышался из трубки возглас Дины Лан. «Это же Киф!» И трубка умолкла. Хотя отбойных гудков не было. Гард понял, теперь нужно вызвать к девушке скорую помощь. Так, сделано. Уф! Ну и денек, подумал Гард, поглядывая на часы. Пора было собираться к Карлу Кахине, который оказался вполне достойным товарищем. Гард встал, неожиданно для себя произнес: «Пингвином буду!» и треснул подтяжками о свою мощную грудь.